новую жизнь. Честное слово, не знаю, куда бы мы поехали. В Западную Ирландию, в Париж. Может, было бы достаточно просто переместиться в другой конец северного Лондона. А может, ограничились бы и Примроуз-Хилл куда-нибудь. Мы собирались, и в моих мечтах мы были уже в пути. Теперь я понимал, что моим мечтам не суждено осуществиться. Казуми в этом не виновата. Просто слишком большую цену требовалось заплатить. Слишком от многого нужно было избавиться. Уж очень большой кусок жизни пришлось бы выбросить, прежде чем я смог бы начать все сначала. Я подумал, что мои чувства к ней, любовь, нежность, можно назвать это как угодно, являлись самым главным. И были неправдой. Имелись другие вещи, которые имели значение. Я понимал, что мог бы использовать привычный метод. Можно поддерживать половинчатые отношения с Сид и одновременно общаться с Казуми, делая отношения и с ней такими же половинчатыми, обманывая их обеих всеми возможными способами. И мне сошло бы это с рук, ложь Сид, Казуми, но больше всего самому себе, когда я убеждал себя в том, что искренне люблю их обеих, каждую по-своему. Но если пытаешься любить двух женщин одновременно, то в результате не любишь никого, по крайней мере, не так, как они того заслуживают. Стараешься любить обеих, и вот что происходит. Разрываешься пополам. Чтобы вести такую двойную жизнь, необходимо иметь сердце, сделанное из камня, так же, как и для другой женщины. Я знал, что Казуми не создана для подобных отношений, что она не может быть только моей любовницей. Она недостаточно холодна, недостаточно стара и недостаточно толстокожа. Она не могла быть объектом любовной связи на стороне именно потому, что не обладала этими качествами. Поэтому я ее и любил. У нее было самое прекрасное и нежное сердце на свете. Я все еще верил в это, даже сейчас. В конце концов, я изучил ее достаточно хорошо. В ней я видел свои собственные черты, или, по крайней мере, лучшие из моих черт. Она искренне верила, что способна найти любовь, которая преобразует весь ее мир. Наверное, она была права. Но теперь я точно знал, что это будет не со мной. Этой женщине нужно все или ничего. Именно поэтому я любил ее. Теперь я знал это точно. Я ее любил, но она не создана для интрижки. Все в ней было так, как нужно, кроме этого. Она являлась романтиком. Можно говорить что угодно о восторженных душах, о разгроме и перевороте, которые они оставляют после себя. Но одну вещь никто не может отрицать. Романтики никогда не удовлетворяются вторыми ролями. «Казуми», — осторожно начал я, вставая. Она удивленно посмотрела на меня. «Проблема с яйцами? Ты не любишь сырые яйца?» Я бережно поставил на стол фужер с недопитым шампанским. «Сырое яйцо нормально, просто я не могу. Мне очень жаль. Я должен идти». Она кивнула, пытаясь осознать сказанное, постепенно заводясь. «Ну и иди тогда». «Возвращайся к своей жене!» «Прости!» Она схватила серебряный подсвечник и запустила им в меня. Он пролетел мимо моей головы, а на скатерти остались пятна разлившегося воска.